на спинку сиденья. В заднее окно он видел, как Скрит пробежал несколько шагов за ними, потом остановился и нагнулся. Возле него тут же появился мужчина со светлой бородкой, держа в руке свою портативную пишущую машинку. «Где вы взяли авто?» — спросил Анвин. «В гараже агентства», — ответила она. «Агентство дало вам машину?» «Нет, сэр, это ваша машина. Но при данных обстоятельствах я решила, что вы не будете возражать». Эмили вела машину с таким же явным удовольствием, с каким печатала на машинке. Ее миниатюрная рука быстро перемещалась между рулем и рукоятью коробки передач. Она свернула за угол так стремительно, что Анвин чуть не свалился прямо на нее. Ее сверкающая черная коробка для ленча болталась между сиденьями, и ее содержимое время от времени погромыхивало. Интересно, как это она его нашла? Ей было известно, что он отправился в муниципальный музей, но она определенно не могла узнать про его поездку во вздремний часок. Если, конечно, не успела переговорить с Эдвином Муром или с кем-то из своих информаторов. «Я последовала за детективом Скридом», — пояснила она, словно догадавшись о том, что его беспокоит. «Я поняла, что от него ничего хорошего ждать не приходится, когда увидела, что он выскользнул из своего кабинета». Она избрала довольно сложный маршрут, пользуясь тоннелями и объездами, совершенно Анвину неизвестными. Он только сейчас почувствовал, насколько ему холодно в мокрой одежде, прилипающей к телу. Карточка с адресом тоже намокла, но его еще вполне можно было прочитать. Он отдал карточку Эмили и так кивнула. «Вы проигрыватель нашли?» — спросил он. Эмили покраснела. «Я заснула», — призналась она, не отводя взгляда от дороги. Анвин включил обогреватель и откинулся на спинку сиденья. Сейчас они проезжали окраины. Из-за серой стеной дождя ему уже были видны холмы и далекий лес, лежащий за городской чертой. Кажется, он был там когда-то, еще ребенком. Ему казалось, что он помнит эти холмы, этот лес и то, как играл там с другими ребятами. Это была захватывающая игра. Они прятались друг от друга и ждали. Прятаться и ждать. Как называлась эта игра? Кошки-мышки? Нет, кажется, это было связано и с поисками, сыщики и воры. Да нет. Просто прятки. «Скрит считает, что вы виновны в убийстве», — пояснила Эмили. Анвин вспомнил свой разговор с детективом на 29-м этаже и то, как отдал ему меморандум Ламека. Скрит, видимо, сразу после этого поднялся наверх. И, вероятно, он же обнаружил труп еще до того, как на него наткнулся курьер. «И что вы думаете по этому поводу?» — спросил Анвин. «Я думаю, что вам следует очистить себя от подозрений», — заметила она. Щеки у нее были все еще пунцовые, а в голосе слышалось что-то очень похожее на страстное заклинание. «И еще я думаю, что вам предстоит раскрыть самую ужасную тайну, какая только есть». Анвин закрыл глаза. Горячий воздух, поступающий из дефлекторов отопительной системы, постепенно согревал его. Он слушал звук снующих по ветровому стеклу дворников. Кошки-мышки? Сыщики и воры? Прятки? Может, он все перепутал? А может, просто никогда не играл в подобные игры? Когда Анвин проснулся, было темно, а его одежда уже просохла. За окном он увидел низкую каменную стену. За ней виднелись кроны кленов с красными осенними листьями, с которых капала вода, поблескивая в свете уличного фонаря. Он был в машине один. Анвин нагнулся и, пошарив рукой, нащупал у ног свой портфель. Но зонта не было. Он открыл дверцу и выбрался на тротуар. Пиджак и галстук висели у него на руке. Прохладный ветерок, дувший со стороны городского парка, нес запах влажной земли и плесени. На противоположной стороне улицы возвышались высокие здания, и свет их окон освещал потоки дождя, по-прежнему заливающего улицу. Эмили куда-то пропала. Может, она, наконец, сумела разглядеть то, что скрывалось за его внешностью, и бросила его? Со стороны парка появился мужчина в сером пальто с двумя маленькими собаками на поводках. Заметив Анвина, он остановился, а собаки зарычали. Мужчина вроде как подбодрил их, позволив рычать и дальше. Прошла, вероятно, минута, прежде чем он оттащил их. Анвин повязал галстук и надел пиджак. Подумал было поймать такси, причем именно для того, чтобы ехать к себе домой, а не в отель «Гилберт», но поблизости не было видно ни единого такси. И тут он заметил Эмили, направлявшуюся к нему через улицу. Плащ у нее был стянут на поясе, а одну руку она держала в кармане. Выглядела она вовсе не как подобает ассистентке детектива. Она сама выглядела как детектив. Не говоря ни слова, она вернула ему зонтик, вынула из кармана ключи и открыла багажник. Они вместе достали оттуда велосипед, и Анвин прислонил его к фонарному столбу. «Все в порядке», — заверила его Эмили. «Но в местном ресторанчике мисс Гринвуд я не обнаружила. Вам нужно идти прямо к ней в номер. Я уже говорила с дежурным администратором. Вы можете беспрепятственно подняться наверх». Анвин бросил взгляд через улицу и сразу заметил вывеску над подъездом, из которого Эмили, видимо, и появилась. Из витиеватой надписи на хорошо освещаемой фонарем вывески следовало, что это и есть отель «Гилберт». «Вы отлично поработали, Эмили. Наверное, теперь вам нужно немного отдохнуть. Залягте на дно, как принято говорить в подобных случаях». Ассистентка, стоявшая рядом под зонтом, придвинулась к нему совсем близко и положила руку на грудь. Он чувствовал себя точно так же, как утром в кабинете на 29-м этаже, так, словно они были заперты вдвоем в тесном помещении, и между ними почти не осталось свободного пространства. Явственно ощущался исходящий от нее запах лаванды. Она же тем временем уже расстегнула ему пиджак. Анвин отступил назад, но Эмили все так же держала его за пиджак. Но тут до него дошло, что причина ее манипуляции была весьма прозаичной. Дело в том, что он неправильно застегнул его, перепутав пуговицы, и прилежная ассистентка теперь просто исправляла последствия его небрежности, расстегнув все пуговицы, одернула борта и застегнула пиджак снова. Когда она покончила с этим, то закрыла глаза и откинула голову назад. «Те, кто вам ближе всего», — задумчиво проговорила она, — «те, кому вы можете поверять свои самые заветные мысли и раздумья, для вас наиболее опасны. И если вы не сумеете относиться к ним как к врагам, они будут самыми отъявленными врагами из всех, что вас окружают. Лгите им, если придется. Не делитесь с ними никакой информацией, насколько это возможно. И не допускайте никакой близости с ними, если это не пойдет на пользу раскрытию дела, расследуемого вами». У Анвина перехватило дыхание. «Что-то очень знакомое», — с трудом выговорил он. — «Так и должно быть», — подтвердила Эмили, похлопав по его портфелю. — «Не беспокойтесь. Я положила вашу книгу туда, где ее нашла. Я только заглянула в нее. Мне кажется, этот абзац особенно интересен. Как вы считаете?» Эмили захлопнула багажник и вернулась на водительское место. Он последовал за ней, держа зонтик над ее головой, пока она не села внутрь. Она опустила стекло и, слегка нахмурившись, обратилась к нему. «У меня возник вопрос, не дающий мне покоя. Предположим, мы найдем детектива Сайворта. И что тогда будет с вами? Не знаю. Это, вероятно, будет моим первым и последним делом». «А что тогда станет со мной?» Анвин посмотрел себе под ноги. Ответа на этот вопрос у него не было. «Так я и думала», — вздохнула Эмили. Она подняла стекло, и Анвин отступил в сторону, когда машина тронулась с места. Он какое-то время смотрел ей вслед, когда она неслась вниз по улице по направлению к парку. Вскоре она исчезла между деревьями. До него доносился лишь скрежет переключаемых скоростей. Он же, держа велосипед за руль, направился по тротуару к отелю, а, дойдя до него, завернул за угол и оставил его, привязав цепью к пожарной лестнице. И только войдя в вестибюль и обменявшись кивками с администратором, он понял, что Эмили, в сущности, призналась в том, что знает причину,